жаждал более всего на свете, но в чем ему, такому праведному и преданному, было отказано. И дитя, которое этот оборванный бродяга с испитым лицом висельника вытащил из кучи тряпья, валявшегося на дне цыганской кибитки, вовсе не было каким-нибудь там безродным подкидышем. Уж слишком походило оно на портрет отца барона Адриана, на тот самый портрет, что безраздельно владычествовал над диваном в гостиной Хедебю. Адриан узнал это кроткое, утонченное лицо с большими мечтательными глазами, которыми прежде столь часто любовался. Мало того, что у брата был сын, так этот нищий пащенок мог еще похвалиться унаследованной от его прародителей красотой, которая не выпала на долю ни одной из дочерей барона Адриана. Но в этот миг последнему из Левеншольдов мало было проку от его красоты. Когда отец вытащил ребенка из саней, тот почти без памяти повис у него на руках. Мальчик закатил глаза, руки и щеки его посинели от холода. Из намерения барона Адриана выпроводить брата со двора крепкой бранью так ничего и не вышло. Напротив, когда Йоран пошел к крыльцу с ребенком на руках, и барон Адриан прочитал в его взгляде робкий вопрос, то он тотчас позабыл все, что ему пришлось претерпеть по милости своего брата. Позабыл он и все горести, которые Йоран причинил покойным батюшке с матушкой, и настежь распахнул перед ним дверь родительского дома. Однако дальше передний Йоран Левеншольд не пошел. Когда брат распахнул перед ним двери залы, и цыганский барон увидел полыхающий огонь в камине, увидел мебель и штофные обои, знакомые ему с детства, он остановился и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «это не для меня. Дальше не пойду. Но, может быть, ты позаботишься о ребенке?» Как драгоценнейшее сокровище принял у него из рук ребенка барон Адриан и, желая отогреть маленькое тельце, начал гладить его и растирать. Ни одну из женщин своего дома не позвал он на помощь. Хоть он и знал, что в дальнейшем ему без них не обойтись, но в эти первые мгновения он жаждал владеть ребенком безраздельно. И вдруг торопливо, словно стыдясь своей слабости, он ласково прильнул щетинистой щекой к холодной и грязной щечке нищего ребенка. «Он так походит на батюшку!» Чуть дрогнувшим голосом сказал он. «Счастлив ты, Йоран, что у тебя есть сын!» Когда барон Йоран увидел, как брат его прижал к груди ребенка, ему бы тут же и понять, что владелец Хедебю готов отныне предоставить ему хлеб и кров до самого его последнего часа только за то, что ему выпало счастье иметь сына. Барону Йорану следовало бы понять и то, что отныне его брат будет чрезвычайно снисходителен ко всему его глумливому балагурству, к его лености и картежничеству, к его бражничеству, и никогда больше ни единым словом не попрекнет его. Однако, невзирая на все это, Йоран, казалось, не испытывал ни малейшего желания остаться, а направился к двери. «Ты верно понимаешь, что я бы сюда не явился, когда бы не заставила нужда», — сказал он. «Мы столько кружили в эту метель, что он чуть не замерз. Вот и пришлось везти его сюда, а не топ ему крышка. В пасторской усадьбе меня ждет работа. Туда теперь я поеду. Я заберу его, как только утихнет непогода». Йоран вымолвил эти слова, уже держась за дверную ручку. Барон Адриан не сразу отозвался на его речи. Может, статься, он даже и не слыхал, что сказал брат. Он всецело был поглощен ребенком. «Послушай-ка, Йоран, — наконец сказал он, — У него руки совсем закоченели.